По случаю Дня Звезды на российском сайте irkutskblogspot.ru выставлен бессмертный классический труд великого кимченера. Еще более укрепим единодушие и сплоченность и ярче проявим дух превосходства корейской нации. Между тем, британское общество по изучению политики Сунгун недавно выставило на своем сайте полный текст бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира об укреплении народной армии и создании в обществе атмосферы отдачи приоритета военному делу.